Глава 4. Зверев Марк. «Эй, ты домой вообще собираешься?» Друг стоит напротив стола, и как я не заметил, что в помещении есть еще кто-то, кроме меня. «Да, Лизе обещал быть до 10. Я промаргиваюсь и тушу сигарету. Она опять мне что-то приготовила». «Сочувствую», — хохочет Слава, падая в кресло напротив. «Я уже жалею, что оплатил ей кулинарные курсы. Фармацевт в аптеке сегодня посоветовала обратиться к врачу. Кажется, я скупил у них все, что помогает от изжоги и несварения». «Ну так девочка готовит с любовью», — нахально улыбается Сизов. «Лучше бы она любила меня меньше». Мы берем по сигарете и молча курим. «Ну как, когда доставка подъемников?» «Что?» — спрашиваю я. «Сегодня не получается сосредоточиться на работе. Девчонка из элиты плотно засела в голове. Стерва. Все набивает себе цену, разыгрывает невинность и растерянно хлопает ресницами. Так натурально, что если бы не разговор с одной из официанток, хрен бы я понял, что играет. Отменная актриса. Дрожала, смотрела испуганно, вздрагивала, когда я ее касался. Прямо невинная овечка. Можно подумать, она не прошла через десятки рук, а только недавно лишилась невинности. Или больше одного члена не видела за свою жизнь. Хорошо, что Алиса раскрыла все карты. Девчонка хочет содрать побольше. Ну, посмотрим, сколько еще будет ломаться. Теперь для меня это дело принципа. Но кончает она красиво. Смотреть и слушать приятно. Нет визгливых криков и перекошенного лица. Упала мне на грудь, и я натурально испугался, что она отключится. Актриса. «Подъемники когда привезут?» Я смотрю на экран телефона. В башке спутались все цифры. «Завтра. Обещали с утра». «Марк». Я поднимаю хмурый взгляд на друга. По имени он звал меня редко. Как в армии прилепилась кличка «Зверь», так и не смог от нее избавиться. А сейчас вроде как статуса прибавляет. «М?» Протягиваю я, затягиваясь горьковатым дымом. «У тебя такое лицо?» Сизов обрисовывает мою рожу в воздухе сигаретным окурком. «Словно опять наступил на бабские грабли». «Слав», — выдыхаю я вместе с дымом и кривлюсь. «Не говори ерунды». «Значит, я прав». Друг с довольной рожей затягивается. «И в чем же проблема?» «Нет проблемы. Скоро перестанет ломаться, и я закрою свой гештальт». Сизов икает, закашливается, выдыхает клочками дым и ржет. «Точно! У твоей же Ляли еще курсы по психологии были. Гештальт!» Он встает, продолжая громко ржать. «Да иди ты уже!» «До завтра! Ляли, привет!» «Сучёныш!» — цежу я сквозь зубы и опускаю взгляд к экрану ноута. 7. Смена у нее начнется в 8. Выйду в 7:30, плюс 1,5 часа на клуб, в 9 освобожусь и в 9:30 буду дома. А Сизов ошибся, актриса меня не зацепила как женщина. На улице таких тысячи, таких и даже лучше. Она и привлекла внимание лишь своим отказом. Я ей предложил хорошие деньги, а она смотрела на меня, как на червя. Ну-ну. Даже разговора на эту тему не может быть. Сорву в очередной раз маску с меркантильной сучки и успокоюсь. Охотничий интерес разбудила. И это нужно сделать как можно быстрее. Я усмехнулся, вспомнив растерянное лицо шлюшки, которую сам вызвал, и сам же не стал трахать. Смотрел, как она работала ртом, и впервые не захотел поставить девку на колени. Выгнал. Я ей эти деньги запишу на счет актрисы. Отработает и потом сама будет предлагать себя. Я откинулся в кресле. Скольких я уже таких видел? 100? Больше? Надо у Сизова спросить. Он помнит всех моих баб. И ни одна не смогла отказаться от денег. Ни одна. Ну и хер с ними. В клуб я заходил уже с изрядно подпорченным настроением. Снял комнату и сразу же вызвал актрису. Есения, имя красивое, неподходящее для этого места. Интересно, взяла для работы, чтобы запомниться? Не удивлюсь, если по паспорту она Лена или Наташа. В комнате включил подсветку, у кровати и вокруг зеркал. Подготовился. Хочу видеть ее лицо, когда она будет кончать снова. «Добрый вечер». Долетело до меня слишком смелое приветствие. «Не она». «Я звал не тебя», — произнес я грубо. Девушку мой тон не напугал. «Чем я могу быть вам полезна?» — спросила, сложив ладони на белом переднике. «Ты не слышала? Я звал не тебя. Я хочу, чтобы меня обслуживала Есения». Блондинка продолжала профессионально улыбаться. «Вот актриса, не умеет скрывать раздражение. У нее выходной». «Что она несет? Я узнавала, и девчонка должна сегодня работать». «Не ври», — рыкнул я. «Вы можете уточнить у администратора, ему вам позвонить?» «Не нужно». Я встал с кресла, на ходу подхватил ключи от автомобиля и пошел к выходу. «Вы уходите?» — растерялась блондинка. «Но вы уже все оплатили». «Можешь остаться, если хочешь, выспишься». «Марк Борисович, вас что-то не устроило?» — бежала она следом. Я резко остановился и обернулся. «Как ее зовут?» «Кого?» — переспросила блондинка. Я ухмыльнулся, прочитав на бейджи имя. «Как настоящее имя Есении? Наталья?» Та захлопала аномально длинными ресницами. «Есения? Наверное. Я не знаю». «Ясно». Только время зря потратил. А Сизов отчасти прав. Что-то я загнался. Что, поиметь больше некого?